Пощупай. Вот оно. И бьется. Да не так, как в пламенной груди. Ах, сын родного брата, несчастный сирота из скопища разврата, откуда нежность чувств изгнана навсегда, к нам пишет в первый раз. Да что же за беда, что в Петербурге наш племянник веселится? Ах, в Петербурге он с природой не сдружится. Ну, братец, ты меня не можешь понимать. Максим Меркурьевич, прошу растолковать. Ты, брат, с учителем уездным проднился и сам же говоришь, что многому учился. Так, я с ребячества учился кое-чему. А нынче, живучи почти в одном дому с учителем двух школ, сестры моей супругом, я занимаюсь наукой изящных кругом. И объяснить могу, что к вам склоненная речь, которую сейчас изволили пресечь, описывала нам столица развратной нравы, которая везде описана. Вы правы. Да не пора ли нам прочесть письмо? Ну, прочтем. Прочтем. Посмотрим, что любим нам отпускает в нем. Милостивая государыня, тетушка Варвара Савишна, вы, верно, гневаетесь на меня за то, что я к вам не писал. И точно я виноват. Но проклятое завтра всему причиной. Ради Бога, не подумайте, что я мог забыть все ваши милости. Нет, я очень помню, что вы записали меня в корпус, что я вам обязан очень много. И теперь надеюсь на ваше покровительство. Я, как адъютант графа Борского, был всякий день в доме у его сестры и влюбился в ее питомец. Ой. Наташа сама от меня без памяти. Отец ее был заслуженный подполковник. Словом, ничто не препятствует нашей свадьбе, ежели вы и все мои опекуны будете согласны. Я прошу вас сделать милость, объяснить им это дело и засвидетельствовать мое почтение бабушке Матрёне Карповне, тетушкам Фёкле Савишне и Раисе Савишне, дядюшкам храброму секунд-майору Карпу Савичу и просветителю Чухламы Максиму Меркурьевичу. О, тебе досталось. Просить их за меня. Вот и прочее. Вас всех прошу я за него. Как можно, милая, просить, а? А для чего, когда ему жена по сердцу и по нраву? Позвольте доложить. По данному мне праву от брата Женина и от его отца, нельзя мне допустить любимого до венца, как по экзаменке природных дарований, ума, способностей, а более познаний невесты. Ну, Максим, ты не туда попал. На что невесте ум? И кто из вас не знал покойницы моей Фитиньи? Как женился, то с ней до старости трех раз не побронился. А ведь умом ее грех было поклепать. Род человеческий нам должно продолжать. Я соглашусь, но с тем, чтобы его жена была проста, добра и вовсе не умна. Да черта простоты надеяться тут можно. Она же воспитана графиней. И не должна от воспитания такого ждать пути. Племяннику придет с ней по миру идти. Я знаю этих бар. У всех одно и то же. Им нашего добра чужая грязь дороже. Мадамам да мусьям за дрянь, за всякий вздор. Родные денюжки бросают так, как ссор. О, нагляделась я, какую жизнь ведут воспитанницы их сиятельств. Нет, бог с нею. Не будет модница племянницей моею. И для того ли я, не зная красных дней, оставшись вдовой от старых трех мужей, к седьмым частям гостям кое-что трудами приобщала, чтобы племянница все мигом промотала. Нет, не согласна я. Нет, этому не быть. Что барской барышни? Извольте вы судить. А мне пора домой. Есть кое-чем заняться. Бог не привел меня у знатных воспитаться. Так я сама люблю дела мои вести. Прибрать, похлопотать. Прощайте же. Прощись!